Глава 77. Анна. Его убить мало, так никогда не психовала. В гневе разбила чашку. Спокойно. Въелась, будто катастрофа случилась, Ань. Гляньте, на какую подлость способен бабник. Втихаря подговорил своих дружков. И они нас расписали. Уму непостижимо. Носилась по комнате, как угорелая. Зато приятельница начала его выгораживать. Послушай, что плохого он совершил? Сражается за вашу любовь. А мое мнение гад спросил? Разве готов возобновлять отношения? Это грязная связь. Страшно огорчилась. Да, где грех совершила? Вы раньше познакомились. Глупо все отрицать, Ань. Стремилась убедить подруга. Но моя точка зрения отличалась. Наверное, плохо слушала. Сестра его любит. Одержима, понимаешь? Секретничала с ней. Значит, разлюбит. Эгоистичная нахалка. Припомнить все добро, которое ты сделала. Заменила родителей. Работала как проклятая. Выразилась она некорректно. Прошу, не обижай ее, неприятно. Сердце разрывается от боли после нашей ссоры. Очнись, Ань. Встретит еще кавалера. А ты не губи себе жизнь. Спасибо за беспокойство. Но становиться разлучницей не собираюсь. Для начала расцарапаю лицо хаму и вспомню все издевательства, которые совершал. Негодяй всю кровь выпил. «Нет, ну чего смеешься?» — спросила ее. «Веселая у вас будет семейная жизнь». Ага, разбежался. Сдался кретин, который бегает за каждой юбкой. «Все, и не отговаривай. Пора ему отомстить. Где его любимая гоночная машина?» — замышляла коварный план. «Не составит труда ее испортить». Вычислила, где прохлаждался засранец. Открыл свой картинг-парк. «А где любимая улыбка? Шампанское купил. Сегодня празднуем брачную ночь». «Точно справишься, импотент. Кто разрешал без моего ведома подпись ставить?» Взяла биту. «Кис, ну ты так сексуальна. Будто вырвалась из ада». «Алик, не играй на нервах, зараза такая. Повторяю, немедленно аннулируй брак. Развестись с тобой, малышкой, не проси», — послал воздушный поцелуй. «Ладно, бешеная сволочь, сама избавлюсь от грязного кобеля». Достала документ и подожгла его. «Хулиганка, что наделала? Теперь точно отшлепаю», — достал дубликат. «Мерзавец, немедленно останови это мракобесие. Не волнуйся, тебе понравится наша супружеская жизнь. Скажи мне, ударит твою наглую рожу? На лекарство захотелось работать? Пока окончательно не разозлилась, позвони своим сообщникам». Надеялась добиться правды, и когда хмырь проигнорировал, приблизилась к его любимой тачке. «Сумасшедшая, только попробуй ее повредить». Испугался трусливый сукин сын. Наверное, много гонок на ней выиграл. Брось биту, истеричка. Сначала развод. Я согласия не давала жить с развратным самозванцем. Зато трахаться с ним любишь, твердил подонок. И только замахнулась, стервец повалил на капот. Ни лапой не разрешала. Как люблю твой гнев. Завожусь моментально. Поцелуешь и ослепнешь, Алик, предупредила. Выколю глаза. «Маньячка, но самая любимая, почему не хочешь быть моей?» Рассчитывал поцеловать. Соблазн согласиться был велик, но внезапно проснулась совесть. «Потому что ты не любишь меня. Секс ставишь приоритет». «Кто втемяшил подобную ерунду в голову?» «Слезь, все смотрят». «От ответа не уходи, блондинка. В чувствах сомневаешься?» Ласкал взглядом, толкая в пропасть разврата. «Мы и так наломали много дров. Теперь стыжусь своего поступка». «Несомненно, вылитый самец, с желанием трахнуть пышногрудную тёлку. Сучка, специально оскорбляешь, тебя ждал». Озверевший хам словно выскочил из клетки. «Таких на цепь нужно сажать». «Алик, не думай, что стану сидеть сложа руки». Напугала злобная крошка. Чмокнул небрежно в губы. Взяла и укусила. Будет уроком. «Запомни, какую ведьму не встречал еще. Откуда столько зверства, детка?» ухмылялся поганец. И нас отвлекли приехавшие спонсоры. Поглядели с уземлением. «Мы вам помешали?» кашлянули. «Да я с ней сексом занимался». «Распутник, хватит наговаривать. Не смей портить мою репутацию», высказал с негативным тоном. «Нет сил мириться с хамством». Неудивительно, что они стали шептаться. Сплетен не хватало за спиной.